Не, до утра нам никак не успеть. Придется. До времени всего ничего осталось. Дешевые отговорки. Всех наших ребят на восток угнали. Но кто-то же остался. Да я не пойму, к чему такая спешка? Есть такое слово «надо». Но зачем нам это? Церковь уже почти целый месяц спокойно работает. Неужели еще день нельзя будет подождать? Я бы с радостью, но обстоятельства таковы, что к утру ее быть не должно. Поверь, если это не произойдет, мы все попадем в больницу с очень обидными диагнозами. Как будем работать? Что-нибудь попроще. Почему бы у сатанистов не произойти взрыву бытового газа? А если его там нет? Для такого случая придется провести, причем непременно до утра.